Глава 7. Мы вдвоем в комнате. Не было прошлого, не было будущего, только яркое, голубое ощущение единственности этого мгновения в настоящем. Джон Фаулс, коллекционер. Джейден. Орудуя одновременно мастихином и кистью, проделываю на холсте поистине ювелирную огранку, смягчая и затемняя густой пурпурный оттенок. Подчеркнуть сияние рубинов сложнее, чем кристальный блеск алмазов, несмотря на насыщенность и многоградность алого. Даже в мелких рубинах, инкрустированных в благородный металл, есть некая черная энергия, неотвратимый рок или проклятие, которыми пугают маленьких девочек. Страшные сказки забываются, девочки вырастают, но магия камней настигает, околдовывая, лишая бдительности, подкупая, пробуждая неизменные грешные мысли. Персидские легенды противоречат моей смелой версии. Древние персы верили, что драгоценные камни – это упавшие на землю осколки тверди небесной, разрушенной злым духом и наделенные божественной энергией. Кто я такой, чтобы спорить с мудрыми предшественниками? Я всего лишь художник, наблюдающий за несущимся к своему разрушению, утратившим первозданный смысл миром. Возможно, изначально камни с неба и были олицетворением света и защиты, а человеческая алчность превратила их в смертоносное оружие, проливая реки крови ради горстки алмазов. Мои мысли могли бы продолжить внутреннюю дискуссию, поддерживаемую психоделическими переливами трансовой музыки, текущей из колонок, но последний финальный штрих подвел черту не только в законченном портрете, но и в собственном занудстве. Внутри разрастается ощущение облегчения и удовлетворения. Даже без критического осмотра я знаю, что только что написал лучшую из своих работ, но, вероятнее всего, ее никогда не покажут в музеях, а будут хранить на чердаках или под замком в частных коллекциях. Искусство способно не только вдохновлять и наполнять душу светлыми эмоциями, иногда оно пугает. Идеально отражает черноту внутри нас, способную разрушить разум неподготовленного зрителя. Герой Оскара Уальда, нестареющий Дориан Грей, мгновенно превратился в старика, увидев на портрете свое разлагающееся порочное нутро и умер, содрогаясь от ужаса. Вот он пример неспособности человека признавать, что каждый из нас полон демонов и мрака, но лишь единицы осознают, что свет и тьма, соединяясь, способны создавать новые прекрасные миры. Бросив грязные кисти и мастихин в специальную емкость с растворителем, не глядя на готовый холст, снимаю картину с мольберта и ставлю лицевой стороной к стене. Звонок домофона раздается в момент перерыва между мелодиями, иначе я бы его не услышал. Быстрый взгляд на часы и губы кривит удовлетворенная жесткая улыбка. Эрика пришла раньше. Нетерпеливая девочка. Тебе придется ждать так долго, сколько я выдержу сам, не прикасаясь к твоим крылышкам. Щелкнув пультом, выключаю музыку и намеренно, неторопливо направляюсь к двери. Открываю и, не дожидаясь, пока Рика поднимется, возвращаюсь к мольбертам. Выбирая подходящий размер холста из уже обрамленных, я слышу, как закрывается лифт и острые каблучки приближаются к двери. Выровняв крепление по высоте, устанавливаю на мольберт чистый холст. «Ты рано!» Коротко бросаю я, не поднимая головы, когда, процокав шипованными туфельками, Эрика проходит в комнату и останавливается напротив. Я чувствую ее взгляд и цветочный нежный аромат, слишком легкий для такой характерной стервы. Мне не нужно смотреть, присутствие мисс Доусон достаточно, чтобы я снова почувствовал, каким твердым она меня делает, просто находясь рядом, не прикасаясь ни руками, ни взглядом. «Добралась быстрее, чем рассчитывала». «Или ты размечтался, что я торопилась позволить твоей кисти показать мне, кто я?» Иронизирует в насмешливо-снисходительной манере Рика. «Туше, детка, тебя так сильно заводят мысли о моей кисти. Сколько раз ты думала о том, что я имел в виду? Как далеко зашла в своих предположениях? Даже самые грязные фантазии не встанут в один уровень с моими. Это я могу тебе гарантировать, мисс Злючка. Совсем скоро я проверю, насколько порочной и распущенной ты можешь быть». Или в спальне Маркуса ты выдала свой максимум? Самоутвердилась крошка, буквально пнув разгоряченного парня по яйцам в последний момент. Боюсь, я не могу оставить подобный выпад без ответа, но тебе не будет больно. Боль – удел закомплексованных неудачников. А я ожидаю от тебя большего, Рика Доусон, намного большего. Я поднимаю на нее взгляд в тот момент, когда она разворачивается ко мне спиной, лениво оглядываясь по сторонам. Каждый жест заряжен врожденной чувственностью. Она играет роль соблазнительной пантеры, не осознавая, что ей не нужно ничего делать, чтобы мужчины смотрели только на нее, захлебываясь слюной и спуская себе в руку, листая долбанный инстаграм пафосной суки Эрики Доусон. Наверное, многие из них решили бы, что мне чертовски повезло кончить от ее ловкой ладони. И свихнулись бы от зависти, узнав, как далеко мы зайдем уже сегодня. Пульсация в паху становится мощнее, когда я замечаю, что Рика выполнила мою просьбу. И я не понимаю, что происходит с моим непробиваемым самоконтролем, когда она оказывается со мной в одном помещении. Рика надела темно-синее платье со злополучной молнией на спине, облегающее безупречное женственное тело, подобно второй коже. Темные волосы собраны в тугой хвост на затылке, на ногах уже знакомые туфли. Я не настолько наивен, чтобы поверить в желание Эрики угодить мне или в ее внезапную покорность. Эта девушка любит свободу, ей необходимо знать, что решение принимает только она. Женское тщеславие, самонадеянность или наигранная неприступность. Мы оба знаем, что могло случиться на вечеринке Флеминга. Хорошие девочки не позволяют малознакомым парням засовывать пальцы в свои мокрые кружевные трусики. Плавно покачивая бедрами, Эрика грациозно приближается к кожаной кушетке, которую я подготовил специально для нее. Идеальная подставка для моей галатеи. Немного наклоняется, опуская сумочку на мягкую черную поверхность. Не отрывая взгляд от сексуальной задницы девушки, я выхожу из-за мольберта и бесшумно надвигаюсь, ступая по полу босыми ступнями. «Запах краски, похоже, въелся в эти стены», — комментирует она, краем глаза заметив распахнутое окно. «Но знаешь, мне даже нравится». Обогнув кушетку, девушка направляется к одной из двух любимых репродукций знаменитых художников, которую выполнил я сам. Вид бушующего моря всегда завораживал меня, как и любое проявление стихий, не подвластное внешнему контролю. Цунами, ураган, землетрясение, извержение вулкана, лавина, несущаяся в вершины скалы, огонь, боль, пуля, выпущенная из автомата. Человеческая жестокость, страсть, жадность, гнев, ярость несопоставима? Не для меня. Но эта картина не о смерти и крушении. Загорающиеся в черных тучах рассвет и светлеющие волны даруют надежду, что огромная волна не обрушится на бессильных перед ее мощью моряков, спасающихся на обломке мачты погибающего корабля. Художник не поставил точку, оставив нам неизвестность, побоявшись взять на себя роль вершителя. Странно, что среди десятка портретов обнаженных красавиц Рику заинтересовало именно это. Тягостное, но завораживающее. Я останавливаюсь, оставляя между нами достаточное пространство, чтобы не сорваться раньше времени. «Классика? Не думала, что твои вкусы настолько разносторонние. Или шторм тебя возбуждает?» — насмешливо спрашивает Рика, разглядывая репродукцию девятого вала Айвазовского. «Или нравится смотреть на страдания, цепляющихся за жизнь людей?» «Это то, что ты видишь, Рика?» — низким голосом спрашиваю я. Она резко оборачивается, не ожидая услышать мой голос так близко. В прозрачно-голубых глазах лишь на мгновение проскальзывает смятение и быстро скрывается за льдистой коркой инея. Неторопливо скользнув взглядом вниз по моему телу, замечая каждое пятно краски на синей футболке и черных спортивных штанах, и возвращается к лицу, скептически улыбаясь. «Босоногий бедный художник! Очаровательно!» – язвительно бросает Эрика. Длинные черные ресницы вздрагивают, словно хочет добавить что-то еще, но, передумав, снова отворачивается. «Я знаю эту картину. Айвазовский. Мы проходили историю искусств в колледже. Это же копия, да?» «Да. Бедный художник не может себе позволить Айвазовского». Тронув подбородок, потираю короткую щетину. Пытаясь понизить градус возбуждения, я переключаюсь на изучение переливов буйства темно-сине-зеленой гаммы на холсте. «Ты рисовал?» Склонив голову, продолжает допрашивать любопытная искусительница, размахивая своим хвостом, как маятником перед моим носом. «Ты думаешь, я бы стал покупать чужую подделку?» «Я не видел оригинал, мне сложно оценить». «Ты бы не поняла разницу». «Ты настолько хорош?» В надменном вопросе Эрики проскальзывает сомнение. «Нет», — возмутимо отрицаю я. «Ты совершенно не разбираешься в живописи». «Согласна». Легкий кивок головы и следующую фразу она говорит с прежней ядовитой интонацией. «На этом предмете я обычно засыпала. Надеюсь, ты не заставишь меня уснуть, пока твоя кисть будет открывать мои тайные грани на девственно-белом холсте». С литературой у тебя, похоже, проблем не было. Этот род давно пора занять делом. Кто, интересно, внушил мисс Доусон, что она имеет право разговаривать с мужчиной в подобном тоне? Скажи лучше, растягивая буквы нараспев, начинает Рика. Какой должна быть работа неизвестного художника, чтобы покупатель захотел за нее отдать 20 тысяч? Не похожий на другие работы неизвестного художника. И у тебя получится? Нет. Нет? Удивленно спрашивает Рика, резко поворачиваясь. Мои односложные и уверенные ответы пришлись девчонке не по вкусу. Не нравится, крошка, когда тебя тоже щелкают по хорошенькому носику? Ты заказ, Рика. Мне уже за тебя заплатили. Пожимая плечами, небрежным тоном сообщаю я. В лазурных глазах разгорается буря негодования. То ли еще будет, мисс Доусон. Значит, можно не стараться? Даже если я приложу максимум усилий, ты не будешь отличаться от всех остальных. Я обвожу взглядом картины, расставленные вдоль стен студии. «А как же мое лицо? Самое прекрасное из всех, что ты видел!» Иронично напоминает Рика мои слова, сказанные в момент страсти. «Я насмотрелся на него в отражении». С блуждающей улыбкой я наблюдаю, как огненные вспышки проскакивают в расширенных зрачках и темнеет кристальная радужка голубых глаз. «И увидел даже больше, чем хотел». Оно осветилось от удовольствия, когда ты кончала. Наверное, Ильдар не так хорош в технике, как современные художники, раз ты завелась от пары движений пальцами. «Ты не понимаешь, о чем говоришь», — напряженно произносит она. Я ожидаю взрыва ярости, шипения дикой кошки, пощечины, но не полного равнодушия, с которым Эрика снова возвращается к изучению портретов девушек. На одной из них изображена Сальма Рами, прикрытая только шляпой, и Рика узнает заклятую подругу мгновенно. «Ты ей польстил!» Потратив пару минут на составление обоснованно критического мнения, заключает Эрика, вызывая у меня скептическую усмешку. «Ни одного фальшивого мазка!» – уверенно заявляю я. «Она тебе так нравилась?» «В тот момент – да». «А сейчас?» Вызывающе спрашивает мисс Доусон и, обернувшись, смело вторгается в зону моего комфорта. Хотя какой к черту комфорт, когда все пространство между нами протопано похотью? «А сейчас я хочу, чтобы мы приступили, Рика». Голос звучит резко, но мисс Доусон даже бровью не ведет. «Где?» – коротко спрашивает она. Я киваю в сторону кушетки и по пятам следую за ней, вдыхая одурманивающий аромат ее духов, сжимая руки в кулаки в карманах тренировочных штанов. Я бы предпочел, чтобы мисс Доусон сжала своими пальчиками что-то другое, не в силах избавиться от навязчивого воспоминания. Напряжение настолько мощное, что пальцы будут дрожать, если я возьмусь за карандаш. Такого со мной еще точно не случалось. С этим безумием пора заканчивать. Просто еще одна дорогая... Черт, я даже мысленно не могу назвать ее шлюхой. Без всякого логического объяснения или причин. Но во что бы Рика ни играла, я узнаю правду. И очень скоро. «Мне сесть?» Вставая перед кушеткой с уверенной и смелой улыбкой, спрашивает Рика. Я отхожу к мольберту и, развернувшись какое-то время, пристально рассматриваю Эрику, не менее пристально наблюдающую за мной и окружающие нас декорации. Помимо самой модели, очень важен фон, на котором она раскроется глубже и ярче. «Или лечь!» Развеселившись или перенервничав, хихикает Рика. «Раздеться!» – без тени улыбки холодно отзываюсь я. Ответ звучит как приказ, и я чувствую ее сопротивление. Внешне она расслаблена, но вибрации тела говорят совсем другое. «Что тебя смущает? Видать, заказал портрет в моем стиле, а это значит, ты должна быть голой!» Широко улыбаюсь, склонив голову на бок. «Отлично!» Взяв себя в руки, Эрика небрежно пожимает плечами, потянувшись к молнии на спине. Ее ресницы дрожат, губы пересохли, но держится с достоинством королевы, слегка подтаявшей, но все еще снежной. «Стой!» – командую я, сокращая расстояние между нами. Девушка в недоумении сводит брови. Теперь ей страшно, но она никогда не признается в этом даже себе. «Я сам! Повернись!» Еще один быстрый приказ. Эрика вздрагивает, но исполняет, намеренно, медленно, всем видом показывая, что делает мне одолжение. «Какого хрена?» Яростно шипит она, когда я довольно грубо толкаю ее коленями на кушетку. Игнорируя возмущение девушки, я берусь пальцами за собачку на молнии и медленно расстегиваю по миллиметру, обнажая бархатистую смуглую кожу. Карамельный мокко, терпкий и сладкий. Во рту пересыхает от желания попробовать ее на вкус. Это не загар, а естественный оттенок. У американок такого не бывает. Я прикладываю максимум усилий, чтобы унять дрожь в пальцах, но у Рики нет моего опыта, и ее самообладание рушится, когда моя рука замирает на пояснице. Ее плечи покрывают мелкие мурашки, опускаясь до двух маленьких выемок в основании спины. Кончиками пальцев я едва заметно касаюсь чувствительного места, задерживая дыхание. Рика делает то же самое, но волна дрожи выдает ее состояние. Я резко расстегиваю платье до конца, и мы оба судорожно втягиваем воздух. Мне нужно отойти от нее, но я продолжаю стоять почти вплотную, глядя, как изящный изгиб спины переходит в идеально подтянутые ягодицы. Абсолютно голые, округлые и манящие, как чертов оазис в пустыне, который сейчас мало поможет моему пересохшему горлу. Всего один гребаный шаг, и мой натянувший штаны член упрется в эту божественную задницу. Всего одно движение, и я могу оказаться внутри каждой вздувшейся от напряжения вены и ощутить тугие бархатистые тиски, идеальные, влажные, сжимающие так же плотно, как мои пальцы, когда я трахал ее ими у зеркала. «Ты не надела трусики, Рика», — хрипло констатирую я. «Блядь, это почти та же самая поза, на которой мы остановились пару дней назад». Гортанный рык зарождается в груди, но я удерживаю его там, пересиливая пульсирующую боль в паху. Черт, сейчас еще больнее, чем тогда. «Меньше одежды снимать», — прерывистым голосом отзывается Эрика. «Или тебе это доставляет удовольствие, Престон? Я не всегда прошу натурщиц раздеваться полностью. Ты же не думаешь, что я пришла сюда, чтобы ты трахнул меня за 20 000, которые заплатил мой любовник?» Ее тон – чистая провокация, фальшивая и неубедительная. Она также потрясена обрушившимся на нас похотливым безумием. Порывисто наклоняясь, я, прижимаясь носом к коротким волоскам на ее затылке, шумно вдыхаю аромат цветочной свежести, теплой кожи и пряного желания. Черт возьми, она пахнет как самый изысканный запретный соблазн в моей жизни. «Он не твой любовник». Шепчу я, взявшись за половинки платья и резко стаскивая вниз по рукам, бедрам, бросаю на пол. «Еще пару минут назад ты был уверен в обратном». 10 минут, Рика!» — резким от возбуждения голосом поправляю я. «И я передумал. Теперь, когда из одежды на ней только шипованные туфли, мне еще сложнее концентрироваться на том, что я собираюсь и должен сделать. Разумеется, эскиз. Что же еще?» «Почему?» «Хорошая наблюдательность». Натянуто отвечаю и, стиснув зубы до скрежета, выпрямляюсь и уверенно отступаю назад. Она встает с кушетки и оборачивается, расправив плечи, впивается в мое лицо колючим взглядом. Скулы сводит от напряжения, эрегированный член болезненно давит на ткань брюк. Ее тело совершенно в своей бесстыдной, откровенной чувственности. Румянец почти полностью покрывает нежную кожу, высокая грудь с твердыми сосками вздымается от каждого вздоха. Тонкая талия и втянутый пресс резко переходят в округлые бедра. И между ними она тоже идеальная, гладкая, розовая. Аккуратные нежные складочки блестят от желания, словно умоляя притронуться, попробовать и, властно раздвинув языком, отыскать скрытую между ними жемчужину, сжать зубами и утешить влажным касанием. «Насмотрелся?» Ее намеренно грубый голос немного отрезвляет, но я встречаю ее пылающий взгляд и становится еще хуже. Она чувствует то же самое. Не думаю, что Афродита или Венера могли сравниться с Эрикой Доусон умением сжигать мужчин от похоти одним только взглядом и обнаженной красотой. Не знаю, как смогу продержаться хотя бы минуту, не прикасаясь к ней. «Озвучишь результат наблюдений?» Вздернув подбородок, Эрика садится голой попой на кушетку, предварительно положив подушку. Я замечаю, как сильно она сжимает бедра, чтобы ослабить пожар между ног. «Ни вчера, ни сегодня у тебя не было секса, Рика», – невозмутимо произношу я. «Слишком сильная реакция для удовлетворенной женщины. А я к тебе еще даже не прикоснулся». «И не будешь», – самоуверенно заявляет Рика, снова вызывая у меня скептическую улыбку. «Такая забавная и храбрая, и так легко сдается в плен, если немножко надавить на нужные места». «Кто сказал?» – насмешливо выгнув бровь, спрашиваю я. «Тебе заплатили не за секс». «Ты снова о своем», — цокнув языком, качаю головой. «Неисправимая развратница. Видимо, мои пальцы были в тебе последними, Рика, и, возможно, первыми за долгий период времени. Насколько ты голодна, девочка?» «Иди к черту, Престон!» Закипая, яростно шипит мисс Доусон, положив ладони на колени и непреклонным твердым тоном выплевывает поистине смехотворную угрозу. «Еще слово, и я уйду!» «Успокойся, девочка, мы не будем заниматься сексом сегодня». Сделав ударение на последнем слове, я отступаю за мольберт и, взяв угольный карандаш, демонстрирую его Рике. С нечеловеческими усилиями мне удается призвать профессионализм и ясность мысли и только мысли, которая никак не помогает мне справиться с ноющей эрекцией. Сделаем набросок. Для начала. Мне нужно, чтобы ты расслабилась и заняла комфортную для себя позу. Если не получится, то я выберу сам. Рика сводит брови, слишком серьезно задумавшись над моим вопросом. «Я бы хотела портрет, как у Роуз в «Титанике».» Повертевшись на кушетке, абсолютно серьезно заявляет Рика, неслабо удивив меня. «Ты серьезно? Роуз Доусон?» Расхохотавшись, спрашиваю я. Эрика воинственно вздергивает правильной формы носик, а я смотрю на ее полные губы, на розовый кончик языка, нервно скользнувший между ними. Мой взгляд мечется от глаз, в которых неумелый пловец утонет в мгновение, к соблазнительным чувственным губам, способным погубить самого стойкого к женским чарам циничного ублюдка вроде меня. «Детка, ты, наверное, забыла, что Роуз была невинна в тот момент, когда позировала бедному художнику». «Обязательно быть таким мерзавцем?» Уязвленная моя реакция на предложенный ею образ напряженно спрашивает Эрика. «Мне все равно». «Делай так, как считаешь нужным». «И ты не станешь спорить и возмущаться?» Прищурившись, спрашиваю я, оценивая свои шансы получить без борьбы то, что задумал еще вчера. «Не буду», — утвердительно кивает Эрика. «Даешь слово?» «Сколько тебе лет, Престон?» «Никто тебя за язык не тянул, Эрика», — бархатистым тоном произношу я. «Мне самой интересно, как ты меня видишь. Но есть условия». «Забавно». Впервые со мной торгуется обнаженная красавица. Обычно они улыбаются и кивают, соглашаясь с каждым моим словом. «Какое?» – с интересом спрашиваю я, скользнув взглядом по обнаженному телу Роуз Доусон. Неужели я задел ее нежные чувства? Стальная девочка любит романтику, плачет над фильмами про вечную любовь или выбирает комфортный образ, собираясь скрыть от меня самые темные тайны. «Мой портрет не должен быть похож на остальные». «Я не могу тебе этого обещать», — честно отвечаю я. «Я хочу лицо, Престон», — настаивает Эрика Доусон. «Этого я тоже не могу ей обещать. Никаких условий на моей территории, Рика». Но вслух я не произношу ни слова. Бросая карандаш, я резко подхожу к ней, останавливаясь на расстоянии вытянутой руки. Она бесстрашно смотрит на меня снизу вверх. Не каждая сможет выдержать мой взгляд, не опуская головы. Не каждая может заставить дрожать мои пальцы и стучать сердце до потери координации тела и направленности мысли. Не каждая смотрит на меня так, словно мы миллион лет сражаемся друг с другом без всякой причины, просто потому что здесь и сейчас никому из нас не нужны эти долбанные чувства. «Что будет, если оно не понравится тебе, Рика?» — приглушенно спрашиваю я, поддевая ее подбородок горячими пальцами. Ее смелый взгляд изучает мои черты с медлительной дотошностью. «Значит, во мне действительно нет ничего особенного, Престон. Ты просишь меня открыться, я хочу того же в ответ. Предельной честности». «Договорились», — киваю я, опуская лицо девушки и пружинистой походкой направляясь в другой конец комнаты. Остановившись возле волшебного шкафа с реквизитом, достаю запечатанный комплект, который идеально подходит мисс Доусон. Не невинной глуповатой толстушке Роуз, а сексуальной и изящно остроумной стерви Эрике. Возвращаюсь к встревоженно наблюдавшей за мной девушке, попутно захватываю крепление с фиксирующими ремешками, свободно передвигающимися по установленной под потолком металлической балке. И чем ближе я подхожу, тем шире распахиваются глаза Эрики. Сейчас их оттенок напоминает кипящее море на картине Айвазовского. «Тебя ждет незабываемый шторм, Эрика. Самое главное – удержаться на гребне волны и не сорваться в пропасть, подобно разбитому кораблю». «Что еще за пыточное устройство?» Рика подозрительно разглядывает конструкцию под потолком и подпрыгивает от неожиданности, когда пакет с костюмом падает ей на колени. Не дождавшись ответа, девушка вскрывает упаковку, изучая содержимое, пока я занимаюсь подготовкой креплений. «Престон!» Напряженно произносит она, достав ошейник из мягкой кожи со свисающими с него посеребренными перекрученными цепочками, соединенными кольцами и таких трусиков с расстегивающимися ремешками. «Ты видела все мои картины на выставке? Или проявила халатную невнимательность?» С обманчивым мягким выражением спрашиваю я. Рика вскидывает голову, услышав металлический звук над своей головой. Сжав ошейник в кулаке, девушка отрицательно качает головой, и это не ответ на мой вопрос. «Ты дала слово, что сделаешь так, как я хочу?» Напоминаю я обманчиво мягким голосом. «Я не думала, что ты устроишь мне БДСМ-сессию!» Повышая голос, возмущается мисс Доусон. «Вот значит, о какой кисточке шла речь! Думаешь, я дура наивная? Черта с два! Я знаю, зачем тебе нужно мое согласие, и еще знаю, что ты не сможешь меня принудить, если я скажу нет!» «Что за бред ты несешь, Рика?» Ледяным тоном спрашиваю я, ощутив, как желваки дернулись под застывшими скулами. «Я не знаю, в какие игры и с кем ты играла раньше, но я, блядь, художник, а не садист. Поэтому соблюдай уговор». «Объясни мне!» – набрывает меня невоспитанная девчонка. «Нет, никаких споров. Надень то, что я тебе дал». «Ошейник не буду». «Начни с него. Или я это сделаю». Окинув меня с ног до головы свирепым взглядом, непокорная Эрика Доусон начинает... Конечно, с трусиков. Без них было лучше, но мне нравится, как, позвягивая, рассыпаются по ее бедрам ожерелья из цепочек. С ошейником приходится все-таки помочь. Нет, застежкой она справилась. А вот распределить замысловато соединяющиеся цепи вокруг грудей и живота приходится вдвоем. Та еще пытка. Причем для обоих. Рика вздрагивает и вздыхает от каждого прикосновения прохладной стали или моих пальцев к твердым соскам и чувствительной коже. Закончив, я отхожу на пару шагов, оценивая результат. Эрика выглядит настолько возмущенной и разгневанной, что я с трудом сдерживаю улыбку. Рассмеяться сейчас – не лучший способ успокоить девушку. «Как себя чувствуешь?» – хрипло спрашиваю я. Ее взгляд выразительно опускается на оттопыренные спереди штаны и, вероятно, хочет задать точно такой же вопрос. «Я чувствую себя дурой!» – выплевывает она с раздражением. «Напрасно! Тебе очень идет и подходит к твоим туфлям лучше, чем платье». «И чем это кожаные трусы и ошейник лучше ожерелья с бриллиантом, которое было на Роуз?» «Все банально, Рика. У меня нет сердца океана. К тому же, говорят, он был проклят. Ты хотела бы носить бриллиант, по вине которого погибли тысячи человек?» Мрачно произношу я, приближаясь. Она шумно вдыхает. Задерживает дыхание, ресницы распахиваются, подрагивая на изогнутых кончиках, в широких зрачках проскакивает нечитаемое выражение. «Страх? Боится меня?» Эрика, не моргая, смотрит мне в глаза и пятится назад, пока не упирается в кушетку. «Не камни убивают людей, а другие люди!» Заикаясь, отвечает она и вздрагивает всем телом, когда я смыкаю пальцы на ее талии, поднимая над полом. «Что ты делаешь, мать твою?» Ее голос снова набирает силу. «Создаю идеальную позу», — невозмутимо сообщаю я. «Согни ноги, смелее», — требую я, пытаясь не пялиться на ее грудь, манящую меня розовыми вершинками в обрамлении серебряных звеньев. Опускаю девушку коленями на кушетку, немного расставляя их. «Соедини ступни и сбрось туфли». На этот раз она справляется без препирательств. Удовлетворенно кивнув, я захватываю ее запястье и вытягиваю руки вверх. «Ничего более идиотского придумать не мог, Престон!» – шипит она, поняв, что я собираюсь сделать. Двинув крепление под потолком, я опускаю металлический прут со свисающими по центру кожаными наручами. «Связать и поставить на колени!» «Ты и правда больной! Как я вообще могла во все это вляпаться?» Игнорируя плюющуюся ядом и извивающуюся всем телом кобру, я фиксирую ее руки над головой и нетуго затягиваю ремнями. «Это просто смешно, Джейден!» Нервно смеется Рика, подтверждая сказанную фразу. «Ильдар убьет тебя за такой портрет и на этих же ремнях повесит твои яйца. Ради этого момента я даже попытаюсь взять в руки кисточку и создать первый в жизни портрет». «Посвященный моим яйцам?» Обойдя ее стороной, я проделываю с лодыжками девушки то же самое, что и с запястьями, но просто закрепляя их кожаными ремнями без верхней фиксации. К сложным позициям Эрика не готова. У нее спортивное тело и, уверен, с равновесием проблем не будет, но я не хочу рисковать. «Мне льстит, что ты находишь их достойными увековечивания на холсте твоей первой картины». «Оторванными они будут смотреться еще лучше», – зловеще улыбается Эрика. «Неисправимая мечтательница. Как ни печально, но разговоры об оторванных яйцах приводят совершенно к обратному эффекту. «Отличнее всего они будут смотреться у тебя во рту, Рика. И так и будет, если ты не заткнешься», — уверенно обещаю я, глядя на ее круглую упругую задницу. Шумным вздохом отрываю взгляд, отступая назад и, оставляя девушку в зафиксированной позе, возвращаюсь к холсту. Берусь за карандаш, переводя дыхание и пытаясь сосредоточиться на холсте. Подняв взгляд на Рику, спустя пару минут борьбы со своими инстинктами и потребностями, замечаю на ее лице удивленное недовольство. «И это все? Ты просто будешь рисовать?» Я мочусь, услышав не самое правильное слово, которое она так любит упоминать при разговоре о моем роде деятельности. «Сделаю набросок. Ты ожидала чего-то другого?» Легкими штрихами, расставляя на холсте основные акценты, спрашиваю я, глядя на девушку бесстрастным взглядом художника. «Разумеется, у моего члена глаз нет, и живет он по своим законам, доставляя мне немало хлопот, особенно когда Рика начинает ерзать, вращая своей сочной попкой и позвякивая цепочками на сосках». «Это долго?» – спрашивает она через пару минут, дернув запястьями. «Если ты расслабишься, отбросишь дурацкие комплексы и табу, то не больше 15 минут. А если продолжишь дергаться и закрываться, то всю ночь». «У меня затекут руки, уже затекли!» — возмущается Рика. «У тебя сильные мышцы, Рика, ты лукавишь. Помолчи, успокойся. Ты видела парящих обнаженных натурщиц на моих полотнах? Как думаешь, они создавались? Разве девушки выглядят зажатыми, напуганными или испытывающими дискомфорт? Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать, Рика? Прояви воображение, ты вовсе не Роуз Доусон, а ремни не означают рабство и унижение. Ошейник из кожи может оказаться драгоценным ожерельем, если смотреть на него под другим углом. Кем ты себя чувствуешь? Лара Крофт, миссис Смит, женщина-кошка?» «Ни одной из них!» – яростно шипит Рика. «Ты ни черта не понимаешь. Связанные руки и коленно преклоненная поза – это всегда рабство и унижение». В ее голове звучит что-то новое, уязвимое, и, отложив карандаш, я поднимаю голову, испытывающий, глядя в застывшие непроницаемые глаза. «Как бы она ни противилась, я максимально близко сейчас. Ты чувствуешь себя униженной рабыней, Эрика?» «Нет, я сыграю реквием по твоим яйцам, после того, как Ильдар их отрежет». «Поверь, я знаю вкусы твоего друга лучше, чем ты», — обрываю я, прежде чем она скажет очередную глупость. «Сдвинь колени. Поверни немного корпус и прогнись в спине. Покажи мне свою шикарную задницу. Хочу попробовать сделать еще один эскиз. Поверь, так тебе будет комфортнее». Раздраженно фыркнув, Рика все-таки разворачивается, зазвенев цепочками, как восточная танцовщица. «И именно то, что я создаю сейчас. Так же, как красота может казаться уродливой, отраженная сквозь призму моего острого зрения и своеобразного видения, так и ремни из кожи и дешевые металлические звенья на холсте примут совершенно иное значение. Увлекшись эскизом, я ненадолго выпадаю из времени. Так всегда происходит, когда линии и штрихи ложатся правильно. Время эмоций еще не пришло, и сейчас самая легкая часть работы». Эрика Доусон, осознав, что никто не собирается ее мучить, пытать, вешать зажимы на соски и шлепать логером, неожиданно замолкает. Ее черты расслабляются, словно она глубоко ныряет в свои мысли, блуждая взглядом по расставленным и развешанным по студии картинам и портретам. Я не привык смотреть на лица во время создания эскиза. На данном этапе меня интересует другое, но соблазн оказался сильнее, чем когда-либо. Это первый раз за мою практику, когда пальцы дрожат от одного только взгляда на натурщицу. Неспорящая, спокойная, растерявшая весь свой пафос и надменность, но по-прежнему полная грации и достоинства, Эрика Доусон выглядит совершенно иначе. Скованная телом, она освободила разум, ненадолго опуская груз ответственности, неуемные амбиции и грандиозные планы по покорению мира. Конечно, этот вариант медитации подает далеко не каждый, и, освобождая одну, вторую, вид кожаных наручей может напугать до потери сознания. Рика не притворяется стальной стервой. У нее действительно железный характер и крепкие нервы, иначе она сейчас рыдала бы, умоляя отпустить ее, а не рассматривала картину, ожидая окончания сеанса. «Ты уже минут 10 просто смотришь, Престон!» Нарушая напряженное молчание, произносит Рика ровным спокойным голосом, повернув голову и встретив мой взгляд. «Снова находишь мое лицо необыкновенным?» «Да», — киваю я. «Но ты по-прежнему закрыта, Рика». «Значит, твоя хваленая техника дает сбой. Иногда. Я предупреждала, что не по зубам тебе». Насмешливо улыбается она с ноткой печали, даже разочарования. «Я чувствую физически и ментально, как стена, воздвигаемая Эрикой, прямо сейчас поднимается все выше и выше». «Что за черт?» Отпустив взгляд, я замечаю, что ее тело снова напряжено, и дело не в неудобной позе. Шоковая терапия – вот в чем она нуждается. Эмоциональная встряска, взрыв. «Я думаю, пришло время ознакомиться с моей кистью, Рика». Она смеется, опрокинув голову, явно не воспринимая мою угрозу всерьез. «Столько разговоров и никаких действий. Не хочу, чтобы ты ушла от меня неудовлетворенной и разочарованной моей техникой». Открыв один из выдвижных ящичков, я достаю набор абсолютно новых кистей и останавливаю выбор на круглой тонкой кисти с длинной деревянной ручкой и мягким беличьим ворсом. Провожу по тыльной стороне ладони, на всякий случай проверяя жесткость. Эрика не сводит с меня напряженного взгляда, пока я приближаюсь к ней. Вызывающая улыбка гаснет, когда она замечает инструмент, над которым так долго насмехалась. Останавливаюсь максимально близко, но в то же время недостаточно для соприкосновения наших тел. И протягиваю руку за ее сумочкой, бесцеремонно открываю ее. «Тебе мало 20 000? Решил взять чаевые?» Возмущенно вздыхает она. «Нет, мне понадобится твое масло. Или я могу использовать льняное, но эффект будет хуже». Не поднимая головы, перебираю женские побрякушки и, заметив упаковку презервативов, показываю Рике. «С шипами?» – криво ухмыляюсь я и убираю обратно. «А ты говоришь, что я не угадал с цепями. Шипы выбирают девушки, нуждающиеся в изнурительном и жестком сексе». «С кисточкой у тебя вряд ли получится трахнуть меня жестко», – насмешничает девушка. И замолкает, когда я достаю флакон и откручиваю его. «В том-то и соль, Рика. Кричать ты будешь совсем по другой причине». Опуская кисть в масло, я осторожно достаю и стряхиваю лишние капли. Подношу к носу, вдыхая сладко-пряный аромат. Потом проделываю то же с Эрикой. Отвернув голову, она возмущенно фыркает, смерив меня злым взглядом. «Ничего у тебя не выйдет, Престон», самоуверенно заявляет она, но испуганно дергается, когда я подхожу ближе. Наши лица оказываются практически на одном уровне. «Еще как выйдет», – заверяю я. Едва уловимым движением провожу пушистым, смоченным в масле кончиком по контуру чувственных красивых губ девушки, не разрывая мощного противостояния наших взглядов. Аромат розы с примесью чего-то терпкого, возможно, почули, быстро распространяется вокруг нас, расслабляя мысли и оголяя тактильные ощущения. Короткими штрихами прикасаюсь к чувствительным местам на шее и веду вниз, вдоль бьющихся вен, в пульсирующую впадинку на горле. Замираю только на мгновение, прислушиваясь к частому дыханию девушки, и мучительно медленно скольжу мягкими ворсинками между переплетенными звеньями цепочек, замечая, как с каждым прикосновением дыхание Эрики становится быстрее. «Больше не хочешь болтать, Рика?» «Развяжи меня. Ты обещал, что не будет никакого секса». Злость в ее голосе смешивается с отчаянием и желанием. Идеальный коктейль. «То, что я делаю, похоже на секс?» Неторопливо обошу ореол правой груди, сокращая диаметр кругов, вращая кончиком кисти по спирали. Несколько движений по соску, чуть сильнее, быстрее. Река вздрагивает, втягивая живот и покрываясь мурашками. Когда я перехожу к другой груди, девушка уже кусает губы, слизывая с них ароматное масло. «Я последний раз прошу отпустить меня, и я не буду устраивать тебе никаких карательных последствий!» Схлипнув, Эрика пускает в ход угрозы. Мягкий наконечник ныряет в пупок и выскальзывает, прогуливаясь вдоль линии кожаных трусиков. «Я так напуган, Рика! Дрожу от страха!» Продолжая свою пытку, хрипло шепчу я. Эрика шумно вздыхает и дергается в своих путах, пока я вырисовываю замысловатые узоры на внутренней поверхности подрагивающих бедер. Изысканное, но очень острое удовольствие от едва уловимого скольжения по эрогенным зонам может довести до высшей грани экстаза. Настолько мощного, что девятый вал покажется безобидным штилем. Но кто сказал, что виновник урагана не испытывает тех же мучений, что и его прекрасная пленница, задыхающаяся от желания? «Хочешь больше?» Кружа вокруг бусинки и соска, уточняю севшим голосом, глядя в охваченные пожаром глаза. Судорожный вздох срывается с приоткрытых губ Рики, горячее дыхание касается моих напряженных до боли скул, Еще один штрих, и она мучительно стонет, сжимая бедра. «Сильнее?» — почти касаясь кончиком носа ее щеки, спрашиваю я. Сладковатый запах смешивается с нашим собственным, который улавливается на уровне инстинктов. Перевернув кисточку, провожу твердым наконечником между ее ног, замирая на самой чувствительной точке. «Сукин ублюдок, вот ты кто!» Вздрагивая всем телом, стонет девушка, откидывая голову назад. Кожа на ее груди блестит от масла и выступивших бусинок пота. «Зачем ты пришла сюда, Рика?» «Ильдар заплатил за мой портрет!» Кусая губы и пытаясь справиться с накатывающимися волнами наслаждения, агрессивно отвечает девушка. «Кто тебе Ильдар, Рика?» Хрипло спрашиваю я, наклоняясь к ее уху, снова возвращая мягкий ворс кисти на сморщившиеся, покрасневшие соски. По телу девушки проходит судорога, вырывая громкий стон. «Кто он, Рика?» «Никто. Друг отца. Какая тебе разница?» «И кто твой отец?» «Обычный полицейский, Престон». Она злится, балансируя на грани между болью и наслаждением. «И никто мне не платит за секс. Все свои деньги я заработала честно, сама!» «Секс за деньги тоже честная сделка, разве нет?» «Не смей!» — шипит Рика, когда я одной рукой без труда спускаю к коленям легко скользящие по покрытому маслом телу кожаные трусики. «Нет!» — надрывно стонет девушка, когда кончик кисти пробирается между набухших складочек, задевая клитор. Еще одно движение, и она стискивает зубы, сопротивляясь реакции тела, отчаянно до боли нуждающегося в освобождении. «Давай, девочка, сделай это!» — рычу я, прижимаясь губами к ее мокрой от пота шее. «Иди к черту!» — кричит она, дергаясь и взрываясь. Зарычав, я отбрасываю в сторону кисти, проникая в ее пульсирующее лоно, двумя пальцами сгибая и растирая набухшую точку внутри. «Скажи, кто ты, Рика?» Срывающимся голосом требую я, толкаясь сильнее и жестче. Мышцы лона сжимаются, туго обхватывая фаланги, сигнализируя о новой волне поступающего оргазма. Он будет мощнее, разрушительнее, не оставить ничего, ни единой мысли. Блять, она настолько горяча, но я все равно не получил то, что мне нужно. Рика ничего не отдает, сопротивляясь и проигрывая, и ненавидит меня за это. Упрямая сучка. Не в силах просто наблюдать, жестко обхватываю ее подбородок пальцами и с голодным стоном впиваюсь в приоткрытые губы, врываясь языком, пробуя сладость нежного рта, вкус наслаждения, безумия, отчаянной похоти. Именно такими я и представлял ее губы, опьяняющими, лишающими разума. Чтобы она не прятала внутри себя, я больше не уверен, что хочу знать. «Ты чертов ураган, Эрика Доусон». Она внезапно дергается вперед, потираясь бедром о выпирающую стальную эрекцию под моими штанами. Хриплый надрывный стон вырывается из моей груди, и она повторяет движение снова и снова, доводя до потери рассудка. А потом целует, скользнув горячим языком в мой рот, лишая последних капель самообладания. «Черт бы тебя побрал, Рика!» Глухо рычу я, отрываясь от сладких губ, нажимая большим пальцем на набухший клитор, проталкиваю палец глубже и быстрее. Такая чертовски мокрая, жаркая и тесная. Влажные тиски сжимаются, и она снова протяжно кричит, мощно кончая на мои пальцы. Обхватив ладонями содрогающиеся в оргазме бедра, я крепко прижимаюсь к ней, ритмично толкаясь каменным членом вниз ее живота, оставляя на ягодицах синяки от впивающихся в нежную плоть жадных пальцев. Затыкаю возмущенный возглас Рики своим языком, сдаваясь подступающему освобождению. Я рычу, сминая ее задницу, насаживая на свои бедра, имитируя мощные толчки. «Мне нужно трахнуть тебя, Рика!» Отчаянно бормочу, ощущая болезненное жжение набухшей плоти от соприкосновения с лишней тканью. Даже сквозь брюки я чувствую горячий жар ее лона. «Черт, просто скажи, что хочешь!» С отчаянным стоном шепчу я. «Я сейчас взорвусь, малышка!» «Никакого секса, Престон!» Шепчет коварное бестие в мои губы, облизывая их кончиком языка и раздвигая бедра, выгибается, потираясь о мою эрекцию. Мозг отключается, когда потребность в разрядке сметает тщетные попытки самоконтроля. Стремительный и мощный оргазм прошибает поясницу и выстреливает струи горячей спермы прямо в хлопковые штаны. Хрипло стону, сжимая ее бедра и конвульсивно толкаюсь несколько раз. Моя футболка пропитана маслом и потом, и я рывком стаскиваю ее, бросаю на пол и порывисто прижимаюсь к обнаженной груди девушки. Стук ее бешено бьющегося сердца вторит моему. Мы оба мокрые и задыхающиеся, но только один из нас проигравший. Задыхаясь, ошеломленно смотрю в горящие триумфом глаза Рики с затихающими вспышками удовольствия. Я не знаю, как ей удалось, но она только что снова меня поимела. «Покажи мне, кто ты, Джейден Престон», — наклонив голову, шепчет она мне в ухо. «Ты действительно этого хочешь?» Проводя мокрыми от ее сосков пальцами по нежной щеке, напряженно спрашиваю я, погружаясь в бушующие океаны ее глаз. Большой палец нажимает на покрасневшие от жадных поцелуев губы. «Равноценный обмен», — кивает девушка, слизывая свой нектар кончиком языка. «И, может быть, я позволю тебе увидеть больше. Но сначала развяжи мои руки и смени брюки, маэстро».